Матфея 3:11. Что значит крестить огнем? Как это совершается и кого крестят огнем? Я прочитаю текст из Евангелия от Матфея 3, 3 глава, чуть повыше. «Увидев же Иоанн многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, сказал им: порождение ехиднины, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный плод покаяния, и не думайте говорить в себе: отец у нас Авраам, ибо говорю вам, что Бог может из камней этих воздвигнуть детей Аврааму. Уже и секира при корне деревьев лежит, всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. Я крещу вас в воде и в покаянии, но идущий за мною сильнее меня, я не достоин понести обувь его, он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое, соберет пшеницу в свою житницу, а солому сожжет огнем неугасимым». Из контекста Священного Писания вполне можно понять, что крестить огнем – это значит попасть под суд Божий, то есть погибнуть. Или ты принесешь достойный плод покаяния, или ты принесешь добрый плод, или ты будешь как пшеница в житнице и будешь Духом Святым крещен, или как бесплодное дерево будешь брошен в огонь неугасимый, или как солома. То есть здесь противопоставление. Когда евангелист Лука пишет первую главу Деяния святых апостолов, он вспоминает этот текст и ссылается на него, не говорит: «Ибо Иоанн крестил водой, а вы через несколько дней будете сего, после сего будете крещены Духом Святым». Здесь об огне не упоминается. Следовательно, крестить огнем в данном тексте означает суд Божий.